Глава 7. Три злобных фифы. Кейт. Мы с Марселой вошли в огромные двери главного корпуса и очутились в холле. От фиолетовых плит на полу приятно тянуло прохладой, вверх убегали два крыла лестницы из дымчато-сиреневого мрамора. В центре возвышалась статуя. Юноша сосредоточенно читает книгу, удобно устроившись под крылом оберегающего его дракона. «Как здесь красиво!» — ахнула Марселла. Я плюхнула на пол саквояж и огляделась. Мы с любопытством изучали царский интерьер, задрав головы, рассматривали потолок, украшенный богатой лепниной и фресками. А нас, в свою очередь, с интересом рассматривали молодые люди, парни и девы, которых в холле было довольно много. У каждого на запястье виднелся серебряный браслет Академии. Часть студентов курсировала по лестнице, другие держались стайками и разговаривали, но в данный момент все взгляды были прикованы к нам. В нашу сторону направилась изящная блондинка, одетая в дорогое платье из голубого луасарского шелка с пышной двойной юбкой. Вслед за ней, как королевские фрейлины, приблизились еще две юных студентки в роскошных нарядах. «Добрый день», — мило поприветствовала белокурая дева и улыбнулась, показав зубы с заметной щербинкой. «Здравствуйте», — обрадовались мы с Марселой. Чувствовали себя довольно скованно в незнакомой обстановке, да еще и под прицелом острых взглядов. «Поступили в академию?» «Да. И как же вам это удалось, леди?» Блондинка осмотрела нас с головы до ног, а потом закатила глаза и сокрушенно вздохнула. «Прославленный Файбридж все чаще подвергается нашествию провинциалов. Вот эти две прелестницы, наверное, прибыли из какой-нибудь глухомани типа вишневых холмов». «Вишневые холмы? Фу, там же эти верги, гадкие оранжевые монстры! Кстати, а как эти красавицы сдали вступительные экзамены? Видок у них не очень, чтобы интеллектуальный». Фыркнула смуглая черноглазая брюнетка в эффектном красном платье с туго затянутым корсажем. Марселла начала наливаться краской. Я взяла ее за руку и крепко сжала ладонь. «Отправляясь в лучшее учебное заведение империи, следовало бы позаботиться о гардеробе, а не приезжать сюда в обносках». Сморщила нос несимпатичная рыжая девица в изумрудном платье, перехваченном широким золотым поясом. Три девы еще раз нагло осмотрели потертый Марселин баул, ее туфли из дешевой кожи и предельно скромный дорожный наряд. Марселла заморгала, на глазах у нее выступили слезы, она едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. Уже стало ясно, что на теплый прием рассчитывать не стоит. Наезды расфуфыренных хамок разозлили. Похоже, у меня включился режим взбесившегося груньона. Что ж, сами виноваты. «Да, девы», — усмехнулась я, — «вы угадали, как раз оттуда мы и прибыли. Но, надо сказать, по красоте вишневые холмы лишь немногим уступают долине ураганов, а население отличается трудолюбием и отменной выдержкой. Кстати, сразу видно, что вы не из наших мест», — я посмотрела на блондинку. «Там у всех без исключения великолепные зубы. Даже у скромной безродной служаночки очень красивая улыбка. Вот такая местная особенность». Блондинка дернулась и плотно сжала губы. Я повернулась к смуглой брюнетке в желтом платье. «Что касается вергов, да, от них никуда не денешься. Понимаю, что для вас это больной вопрос. Ведь если судить по оттенку вашей кожи, у вас в роду явно кто-то не устоял перед брутальным шармом этих необузданных оранжевых гигантов», — нежно проворковала я. «Да как вы смеете?» — взвизгнула брюнетка. «А что касается гардероба, в дорогу можно надеть и не новое, подумаешь. Но вот если внешность как у макаки, привезённой из диких земель, тут ни одна столичная швея не поможет, хоть ты закидай ее золотыми дублонами. Правда же?» — обратилась я к рыжей девице. «На что вы намекаете?» — взвелась та. «Ой, девы, идемте лучше пообедаем, чем портить себе нервы разговорами со всякими провинциалками», — высокомерно заявила блондинка. Я подумала, что она вполне могла бы остановить меня после того, как я похвалила ее зубной ряд. Но девица этого не сделала, так как хотела услышать, какую колкость я припасла для ее подружек. Три возмущенные красотки развернулись и звонко застучали каблуками по фиолетовым плитам, удаляясь от нас. «Марсик, ну что ты?» — я обняла Марселу. «Ну-ка, хватит моргать и краснеть». «Они правы», — всхлипнула приятельница. «Я голодранка из нищей провинциальной семьи. Я тупица, подделавшая опросный лист. Все так и есть». «Тише. Ты наследница древнего и знатного рода. У тебя прекрасная семья, которая за тебя горой. Ты стремишься к знаниям. Ты, в конце концов, аппетитная красотка, на которую, возможно, обратит внимание сам герцог Таранс». Тут Марселла не выдержала и прыснула, а потом и вовсе рассмеялась. «Ой, Кейт, ну ты скажешь тоже? Да я жирная! Господин ректор скорее в тебя влюбится. Или в эту блондинистую стерву, она очень даже ничего. Хотя нет, рядом с тобой она просто бледная, ощипанная курица. Ну, одет, конечно, шикарно». Марселла вытерла слезы, мы преодолели коридор, двигаясь по указателям, и вошли в большой зал. Там за несколькими столами велось оформление новичков. У стены громоздились сумки, котомки, баулы. На длинных скамейках из благородного дерева с гнутыми чугунными ножками в виде драконьих лап сидела молодежь с браслетами на запястьях. Все, как и мы, волновались, чувствовали себя неуверенно. Кто-то застенчиво смотрел в пол, кто-то, наоборот, возбужденно заглядывал в глаза соседям. «Надо занимать очередь?» — шепотом спросила я у девы с длинной русой косой. «Нет, вас вызовут. Браслеты передают всю информацию на магические кристаллы», — тоже шепотом объяснила дева. «Да, я сразу заметила, что на каждом столе, кроме стопок документов и журналов талмудов, возвышаются матовые кристаллы, мерцающие туманным розовым светом». «Марселла Брамс и Кейтлин Флауэр», — тут же раздалось от крайнего стола. «Подойдите сюда, юные леди». Администратора-методиста звали госпожой Хлойс. Мы прочитали это на табличке, установленной на столе. Чопорная дама лет 50 кивнула на кресло. Она была очень худой, с тугим пучком черных волос на макушке и в глухом темном платье. «Присаживайтесь». «Что это вы за цирк с конем устроили во дворе?» — пренебрежительно поинтересовалась она, скривив тонкий рот. «Собрали целую толпу, всех переполошили». «Так, здесь у нас еще один неприятель, что ли? Не очень-то радушно нас принимают в академии. Сотрудница могла бы встретить новых учениц и поприветливее. Мы издалека настрадались из-за портала, переволновались из-за Эдварда, уморились, пока брели через поле. Но нет, недовольное и худое лицо дамы явно не было заточено для милых улыбок». «Так получилось», — нейтрально ответила я. «Ладно. Приложите ваши браслеты, девы. Сначала Марселла Брамс. Так, хорошо. А теперь вы, Кейтлин Флауэр». Волнуясь, я вслед за подругой поднесла руку к кристаллу. Тот сразу вспыхнул и запульсировал синими протуберанцами. Было страшно, сработает ли. Так напряглась, что госпожа Хлойс это заметила. «А что вы переживаете, Кейтлин?» Дама прищурилась. «Обычная бюрократическая процедура». «А, понятно. Вы, милочка, наверное, всю жизнь провели в родовом поместье и ни разу не выезжали в город». Я мысленно ахнула. «Они тут все сговорились над нами поиздеваться?» Усилием воли подавила всплеск возмущения. «Вы угадали», — ответила кротко. «Итак, добро пожаловать в Академию Файбридж, прославленное учебное заведение, известное своей уникальной историей и традициями», — скороговоркой произнесла администраторша. «Вижу, вы неплохо сдали вступительный экзамен, Марселла, а вы, Кейтлин, еще лучше, даже блестяще. Поздравляю». «Спасибо», — хором ответили мы с подругой. «Как вы, наверное, уже поняли, учиться будет сложно. Вам потребуются все ваши таланты, а также терпение и усидчивость. Первый год посвящен общим предметам, на втором курсе вы сможете выбрать специализацию. В Академии 4 факультета — Драко, Хомо, Эко и Дивайн. Почитайте брошюры». Дама придвинула к нам две одинаковые книжицы. «Долго добирались, много истратили. Хотите получить компенсацию за проезд?» Мы с Марселлой удивленно переглянулись. «Неужели нам оплатят дилижансы и гостиницы?» «Вам повезло. Как раз вчера герцог Таранс прислал распоряжение оплачивать трансфер студентам. Раньше такого не было. Необычное слово госпожа Хлойс произнесла с шиком. Также я заметила, что при упоминании ректора она оживилась, глаза вспыхнули. «Трансфер?» — переспросила Марселла. «Проезд к месту учебы. «А, понятно». Мы по очереди назвали истраченную сумму, и методистка немедленно отсчитала деньги, и у меня и у Марселлы немного улучшилось настроение. Жизнь налаживается. Только бы еще узнать, что Эдвард выжил, что его не растерзали злобные верги. Как же я за него переживаю. Надеюсь, ему помогли местные жители, не бросили одного сражаться с монстрами или подоспели стражники из окружного управления. С этого года абитуриенты будут получать компенсацию за проезд, если, конечно, они в этом нуждаются. Герцог Таренс всегда беспокоится о своих подопечных. С нежностью и гордостью сообщила госпожа Хлойс и даже на минуту стала миленькой. Обычно молодые люди приезжают в академию с пышным кортежем или для них заказывают портал. Но на днях господину ректору пришла в голову мысль, что кто-то из студентов может добираться до академии самостоятельно через всю страну. Значит, даже этот редкий случай нужно учесть. «Как это мудро! Герцог Таренс великолепен!» — восхитилась я, забирая со стола 5 золотых дублонов. «А когда мы увидим герцога?» — застенчиво поинтересовалась Марселла. «Уже не терпится». Сейчас господин ректор в отъезде отправился в научную экспедицию, но к началу учебного года он, безусловно, вернется, чтобы провести торжественный сбор. К тому же герцог Таренс постоянно остается на связи, управляет академией издали. С его объемом магии это не составит труда. Ух ты! Насчет вашего проживания. На территории академии есть общежитие. Одно крыло отведено юношам, другое — девам. Так как молодежь полна кипучей энергии, строго-настрого запрещается находиться в крыле противоположного пола после 9 вечера. Если это произойдет, браслет зафиксирует нарушение и передаст сведения в деканат. Провинившегося ждет суровое наказание. Это понятно? Мы испуганно закивали. Комнаты двухместные, надо выбрать себе соседа. Вы, насколько я понимаю, согласны жить вдвоем? Марселла сжала на коленях пухлые ручки и застенчиво взглянула на меня. Ее густые черные ресницы затрепетали. Было ясно, что она бы мечтала разделить со мной комнату, но боится предложить. «Я с удовольствием», — помогла ей. «А ты, Марсик, будем жить вместе?» Марселла засияла радостной улыбкой и закивала так энергично, что я испугалась, а не оторвется ли у нее голова. «Хорошо». Госпожа Хлойс полистала журнал, взглянула внимательно на кристалл, а потом выложила на стол круглый металлический жетон с дырочкой. «Вот ключ. Вы откроете им дверь, а потом закрепите жетон на стене. Увидите, там есть специальный штырек. А дальше ключ будет сам активировать ваши браслеты при приближении к двери». «Понятно. Далее. Студенты носят форму академии по будням и любые наряды в воскресенье». «Сегодня воскресенье?» — пробормотала я, вспомнив, как были разодеты 3 вредные пигалицы. «Совершенно верно. Если хотите, вам могут выдать готовое платье, спортивные комбинезоны, накидки и зимние плащи. Но студенты предпочитают заказывать одежду в городе по собственным меркам. Вот адреса лучших портных Файбриджа». Госпожа Хлойс сунула нам красочную листовку. «Мне нужно готовое». Чуть слышно, не поднимая глаз, пролепетала Марселла. «И мне». Снова поддержала я подругу. Госпожа Хлойс удивленно подняла брови и хмыкнула. «Вот как? Но...» «Я сейчас не смогу заказать у портнихи», — пряча глаза, призналась Марселла. «Ну хорошо. Подойдете к нашему интенданту и получите форму», — вздохнула дама и поморщилась. «Предупреждаю, она ношеная». «Ничего страшного», — бодро заявила я. «Насчет питания». В принципе, студенты могут брать купоны на еду и питаться бесплатно. Рацион, конечно, скромный и довольно однообразный, но многие заказывают блюда у нашего прекрасного шеф-повара, господина Гийома, прошедшего стажировку в магической кулинарной академии в Шартаните и получившего диплом Кордон Вайс. Естественно, индивидуальное питание нужно оплачивать из собственных средств. «Давайте купоны», — твердо сказала я. Администраторша чуть заметно усмехнулась. «Персональный шеф-повар, да еще и с дипломом Кордон Вайс, нам сейчас не по карману», — объяснила я. «Кстати, в свободное от учебы время мы хотели бы подрабатывать в городе. Может, у вас есть список заведений, которые сотрудничают с Академией в этом вопросе?» — поинтересовалась я. Дама встрепенулась, лицо вспыхнуло возмущением. «У вас не будет свободного времени», — безапелляционно отчеканила она. «Подработка не рекомендуется и не поощряется. По мнению господина ректора, студенты прежде всего должны учиться. А если вы каждый вечер будете убегать в город и возвращаться под утро? Нет, так не получится. Кроме того, до Файбриджа 7 километров, в оба конца 14. Будете оплачивать кабриолет? Отдадите за него половину заработанного. Нет, даже не думайте ни о какой подработке», — отрезала администраторша. Ее слова сразили наповал, выбили почву из-под ног. 10 секунд я растерянно хлопала глазами и подавленно молчала, переваривая услышанное. На такой поворот я никак не рассчитывала. «Очень странно, что вы об этом заговорили, Кейтлин. Как известно, все студенты Академии — отпрыски лучших семей Эрелиана. У всех есть возможность сконцентрироваться на учебе, как этого требует герцог Таренс». «Ну, знаете ли, разные бывают ситуации. Я вот смылась из замка с 10 дублонами в кармане. На момент бегства это были все мои личные средства. В последнее время с деньгами стало совсем туго, так как мачеха постоянно ныла, что мой отец оставил ничтожную ренту, а она, Джейма, настоящая героиня и великомученица, потому что на эти смешные деньги умудряется содержать огромное хозяйство. Замок с прилегающими землями и массой работников. Продать родовое гнездо, конечно же, нельзя, это стыд и позор, бесславный финал семейной истории. 5 дублонов я уже истратила в дороге, но сейчас мне их вернули. Плюс 3, полученные из-за малинового слепня. Итого 13 дублонов. Сумма, конечно, немалая, хватит на 1,5 месяца скромной жизни. Скромной. Это не подразумевает расходов на дорогую портниху и шеф-повара. Хорошо, я не буду платить за еду, одежду и комнату. Очень мило, что Академия предоставляет полный пансион. Но ведь каждой деве постоянно что-то надо, кроме этого минимума. Обувь, белье, воскресное платье, духи, разные мелочи и дамские штучки. Ладно, что-то можно сделать самостоятельно с помощью магии, но все равно невозможно растянуть 13 дублонов на 3 года жизни. Никак. Я с трудом подавила приступ паники. Значит, придется как-то выкручиваться. Я обреченно улыбнулась Марселе. Подружка тоже выглядела убитой и растерянной. Госпожа Хлойс удивленно наблюдала за нашей реакцией. Потом она всмотрелась в кристалл и процедила. «Рот Флауэр — один из самых богатых в Южном департаменте. Как-то не очень себе представляю, чтобы дева из этого рода носила казенную одежду и питалась по купонам. В этом нет ничего предосудительного. А что касается леди Брамс... Да, вижу, милочка, вы нуждаетесь в полном пансионе. Ваш дедушка не чурался биржевых махинаций и довел семью до нищеты. Ваши родители даже вынуждены сдавать в аренду часть замка и водить экскурсии. Кошмар. Нет, у меня просто нет слов. Да что же это такое? Бедная Марсел уже в который раз за день покраснела от стыда и принялась усиленно моргать, пытаясь сдержать слезы. Я возмущенно уставилась на Хлосиху. Заметила, что сотрудница за соседним столом прислушивается, да и у остальных присутствующих давно уже ушки на макушке. «Госпожа Хлойс», — медленно произнесла я. «Обсуждать состояние чужого кошелька, разглашая при этом секретные сведения, полученные из магического кристалла, это просто за гранью». Дама на мгновение оторопела, а потом глаза ее сузились и злобно засверкали. Она даже набрала побольше воздуха и открыла рот, наверняка, чтобы вымолвить что-то очень нежное и приятное, но не успела, так как за ее спиной вдруг откуда ни возьмись выросла квадратная мужская фигура. «Юная леди права, госпожа Хлойс», — пророкотал густой бас. Его владелец, крупный 40-летний мужчина с бритой головой в бордовом бархатном камзоле с серебристым кантом, улыбнулся нам и строго посмотрел на администраторшу. Та натянулась струной. «Заканчивайте оформление, а потом зайдите в мой кабинет, уважаемая госпожа Хлойс». Бритый медведь в бордовом бархате исчез так же непостижимо, как и появился. Дамочка с трудом держала лицо, тонкие губы подрагивали. Было заметно, что ей хочется расколотить волшебный кристалл и его осколком проткнуть мне грудь. Но вместо этого акта человеколюбия мадам забрала ключ-жетон и вынула из ящика другой, точно такой же. Затем достала пачку продовольственных купонов. «Забирайте все это и идите устраивайтесь. У вас 115-я комната», — сухо сказала она. «На обед вы уже опоздали. Терпите до ужина».